Было время, когда этот город что-то значил для него. Нью-Йорк обладает способностью наполнить человека энергией, не давая при этом понять, чего требует у него взамен. Джордан же понял и принял это с самого начала, так бы иметь возможность одновременно быть и тем, кем мечталось, и самим собой. И все же в один прекрасный день ему пришлось выбирать окончательно и бесповоротно. Жизнь часто раздает нам авансы, и столь же часто требует их вернуть. Кто-то, теперь уж не вспомнить, кто и когда, сказал ему, что успех и молодость рано или поздно подлежат возврату. Повинуясь этой непререкаемой директиве, он свой обол уже заплатил. То, что его интересует в жизни, за деньги не купишь, все это надо зарабатывать. А когда зарабатывать стало невозможно, он сдал свою квартиру и решил покинуть этот город. И вот телефон. Со вздохом он подошел, бросил на диван сумку и шлем и нехотя взял трубку. Да. Сквозь ритмичное потрескивание в трубке пробился знакомый голос. «Джо, это Крис! Я звонил на мобильный, но он выключен. Слава богу, ты еще в городе!» Джордан удивился, услышав голос брата. Вот ж кого он не ожидал обнаружить на том конце провода. В голосе звучала тревога и что-то новое, что-то совершенно неожиданное для Кристофера Марсалиса. Страх. Джордан сделал вид, что не заметил его. «Мобильный мне сейчас не нужен, я уезжаю. Что стряслось?» Крис помолчал, что тоже было для него нехарактерно. Обычно он не допускал пауз ни у себя, ни у других. «Джеральда убили!» Ощущение дежавю было скорее растерянностью перед лицом сбывшегося пророчества, нежели чем-то пережитым на самом деле. Он отметил про себя, что этого известия ждал уже давно. Оно проносилось в голове всякий раз при мысли об этом парне. Ему удалось сохранить твердость голоса и не сбиться на дрожащие интонации брата. «Когда?» «Сегодня ночью или утром, не знаю, владелец галереи заехал к нему с утра и нашел его мертвым». Джордан невольно подумал, что этот сукин сын Лафайет Джонсон наверняка прибыл к Джерри в столь ранний час не с визитом вежливости. Никто его за руку не схватил, но все знали, чем он оплачивает труд своего протеже. Новая пауза в речи Кристофера означала, что он подумал о том же. «Ты где сейчас?» «Был в Олбани на съезде демократов. Как только меня известили, я сразу на вертолет. Скоро мы сядем на площадке Уист-Ривер. Бог мой, Джордан, говорят, его нашли в жутком виде. Я выезжаю. Джеральд жил...» Джордан только теперь осознал, что брат говорит о Джеральде в прошедшем времени. А ему почему-то не хотелось прямо здесь и сейчас класть могильную плиту на еще не остывший труп. «Я знаю, где он живет. В конце Уотер-стрит». По тону Криса нельзя было понять, уловил ли он это уточнение. Джордан уж клал трубку на рычаг, но донесшийся голос прервал движение на середине. «Джордан, да? Хорошо, что я тебя застал». Джордан смутился. «Ладно, я еду». Временами Джордана посещала мысль, что Нью-Йорк — существо, живущее своей жизнью, независимое от населяющих его людей. Даже если все население вдруг исчезнет, огни города будут по-прежнему зажигаться и гаснуть, подземка будет работать, а такси сновать по улицам без пассажиров и водителей.